если ты даешь в долг. Давай только ту сумму, с которой мысленно готов расстаться. Это золотое правило. Прежде чем одолжить деньги, спроси себя, если мне их не вернут, насколько сильно это ударит по моему бюджету и отношениям с этим человеком. Если сумма для тебя критична, ты будешь постоянно думать о ней, и это может породить обиду и раздражение. Лучше вежливо отказать. Не бойся обсуждать сроки. Фраза «вернешь, когда сможешь» — плохой помощник. Она создает неопределенность. Лучше сразу договориться о конкретном сроке возврата. Это вносит ясность и избавляет от неловкости в будущем. Умей говорить «нет». Отказать другу неудобно, но иногда это единственный способ сохранить деньги и дружбу. Ты не обязан выворачивать карманы и объяснять все детали своего финансового положения. Можно использовать вежливые формулировки. «Прости, сейчас сам на мели», или «я сейчас коплю на важную цель, поэтому каждая копейка на счету». Но давай вместе подумаем, где еще можно найти деньги. Серьезные суммы только под расписку. Если речь идет о крупной сумме, например, больше твоей месячной стипендии, не стесняйся оформить простую расписку. В ней нужно указать паспортные данные обоих, сумму долга, дату возврата и поставить подписи. Это не недоверие, а цивилизованный подход, который защитит вас обоих от недопонимания в будущем.